нищим мальчишкой. Теперь вы покорили Париж. Скажите, доктор, честно, по-дружески, под какой процент вы получили последнюю ссуду полгода назад?» «Все это вы хотите знать?» Дарио криво усмехнулся. «Что поделаешь, такова моя работа. Эти кровопийцы, могу поспорить, потребовали 12%. 11. А я готова дать интересующую сумму всего под 10. Вам нужны деньги из-за скандальной истории с Надин. Если вы пожелаете, то можете заключить блестящую сделку, поправить свои дела и покрыть расходы». «Что вы предлагаете?» Дарио лениво растягивал слова. «Вы, я вижу, имеете не одно, а несколько поручений ко мне, уважаемая Марта Александровна». «Одно с другим связано, доктор. Поговорим откровенно. Вы умная женщина и не станете даром тратить мое драгоценное время. Во сколько вы оцениваете фамильную честь петербургского нотариуса? Я хочу знать окончательную сумму». «Могу выторговать для вас 800 тысяч франков. Комиссионных возьму по старой дружбе всего 50 тысяч. Я одолжу вам эти деньги под 10%. Согласитесь, это по-божески. Второе поручение. Одна дама просила напомнить, что некогда помогла вам, и сказала, что готова помогать и впредь, если вы возьмете за осуществление некоторого плана в ее и в ваших собственных интересах». Дарио устало тер глаза. «Вы подразумеваете Эленор Вардес? После замужества она настроена крайне враждебно». «У вас общий источник обогащения», — со вздохом объяснила генеральша. «С тех пор, как она из любовницы превратилась в законную супругу Вардеса, ситуация переменилась». «Что нужно, Эленор Вардес?» — спросил Дарио небрежно. «Откуда мне знать? Понятия не имею. Она сама вам скажет. Эленор — женщина государственного ума. Должна признаться, когда она перестала быть моей невесткой, все мои претензии к ней исчезли. Я оценил ее достоинство. Жена Вардеса, подумать только. Вы, наверное, знаете, она заправляет всеми его делами, потому что Вардес очень плох. Надолго уезжает, все лечится в Швейцарии, почти ни во что не вмешивается. Но время от времени гордыня берет свое. Он пытается показать, кто здесь хозяин, и такого наворотит, что бедняжка Эленор на силу исправит». «Как трогательно, что вы теперь дружите. Я помню другие времена, не такие благостные. Все из-за Митеньки. Я в нем души не чаю. Теперь сынок женат. У него прекрасные детки, двое. Материнская ревность больше не омрачает нашей дружбы с Эленор. При случае мы помогаем друг другу. Я с неба звезд не хватаю, но у меня есть свои достоинства. Я настойчивая. Себя не пожалею, а примирю старых друзей, улажу самое деликатное дело. Эленор это знает. Я ей не раз помогала. В первую очередь с этой свадьбой. Да. Я настойчивая, добросовестная женщина. Про меня не зря говорят. Бедная вдова работает, не щадя ни сил, ни здоровья». Она всхлипнула, прижала руки к груди. «Меня убивает астма, доктор. Когда-нибудь приду к вам лечиться. Или вы больше не лечите обычных больных? До скорого свидания, милый доктор. Кстати, как там ваша жена? Здорова? А как ваш сын? Неужели уже 16? Господи, как летит время! Ах, дети, дети! Наш крест и утешение на этой грешной земле!» Глава 23. Мы заклинаем прошлое. И оттуда к нам возвращается не единственный человек, а целая толпа, вереница, друзей, возлюбленных, соучастников забытых преступлений. Произнесено имя Сильви, и вот потянулись ко мне свидетели, действующие лица тех трудных давних лет, — подумал Дарио. «Трудных? Вполне возможно. Нынешние не легче». Опять его душили долги, подстерегали враги и соперники. Выстоять он мог лишь благодаря престижу. Престиж покупался за деньги, денег же не хватало. Накануне Дарио предупредил Эленор Бардес, что намерен с ней встретиться, и сейчас одевался, чтобы ехать к ней. «Да чего мне опротивили все церемонии», — морщился он. «Эленор когда-то была пряма до грубости, а теперь и она примется вилять, юлить, врать, притворяться. Черт бы побрал этих баб!» Дарио никогда не нравилась Эленор. Странно, что теперь, наряду с деловым интересом, он испытывал к ней другой, более интимный. Мозг туманила лихорадка похоти. Все женщины возбуждали его, на каждой он хотел испробовать свою власть. Эленор сразу пригласила его войти. Она любила фиолетовый цвет, считала, что он красиво оттеняет ее медные волосы, и теперь была в длинном фиолетовом пеньюаре. На лбу велись мелкие кудряшки по моде 1900 года, возвратившейся в 1936. Она исхудала и постарела за эти 13 лет. Наглости в ней поубавилась, уверенность в себе возросла. Смеялась она редко, но улыбалась в точности, как прежде, кривя тонкие губы и приоткрывая острые крупноватые резцы. «Дорогой доктор, я пригласила вас, чтобы посоветоваться насчет Филиппа», — начала она, беря его за руку. «Он вернулся из Швейцарии в угнетенном состоянии. Меня бесконечно огорчает произошедшая между вами размолвка». «Мне трудно назвать размолвкой разрыв», — улыбаясь, отвечал Дарио. «Слово «разрыв» точнее обозначает происшедшее. В один прекрасный день господин Вардес прекратил у меня лечиться. Он не пришел на следующий сеанс. Я ждал его неделю, но он исчез. Ну, вы же знаете, до чего капризен наш несчастный Филипп». Дарио хоть и сетовал на неизбежное лицемерие Эленор, однако беседовал с немалым удовольствием. Ощущал радость игрока, вступившего в бой с опытным партнером, который знает все правила игры. Истинные намерения приоткрывались постепенно, с большой осторожностью, то всплывали на поверхность, то вновь уходили в глубину. Такие игры любили на Востоке, искусно терпеливо вели нескончаемый торг обиняками и намеками. «В самом деле несчастный. Кстати, как его самочувствие, мадам?» «Если говорить откровенно, оно меня беспокоит». «Приступы страха возобновились?» «И, к сожалению, не проходит. Когда он лечился у меня, его состояние существенно улучшилось. Доктор, я ничего не смыслю в медицине. Я профан, невежда, всего-навсего слабая женщина. Уверяю, я глубоко вами восхищаюсь и не берусь судить о вашем методе. Я даже вряд ли пойму замечательную теорию, созданную вами. Думаю, ваши коллеги совершенно напрасно ее так сурово критикуют. Не хочу вас учить и воздаю вам должное. 13 лет назад, когда вы только начинали, я не сомневалась, что открыла истинного пророка. Недавно говорила с Флоранс де Лейт и Барбарой Грин, они просто бредят вами. Но вернемся